Глава 14. Сердце верное. Люди ужасались огромным размером поверженного каракура и благодарили горластика за смелость и находчивость. Но петух, хотя и любил покрасоваться да прихвастнуть, своим нынешним подвигом вовсе не гордился. «Я просто не мог поступить иначе, ведь мой дорогой хозяин оказался в беде. Бросившись в погоне за пауком, мы не подумали, что можем потеряться в лабиринтах, и наверняка бы заблудились. Но нас спас факел», — рассказывал художник. «Его свет указывал дорогу, и мы нашли вас именно благодаря факелу. Друзья, давайте немного отдохнем и подкрепимся», — предложил поэт. «У нас есть вода и провиант, а заодно обсудим, что нам делать дальше». «У нас слишком мало времени. Мы должны срочно покончить с черной тучей», — возразил Ален Папа. «Надо продолжить поиски. Мы полны решимости», — поддержали его все. «Вот только как в этом подземном лабиринте найти то место, откуда выползает туча? Насколько я понимаю, здесь можно бродить бесконечно долго», — приуныл Полифилий. «А я верю в наш факел. Он вновь укажет нам дорогу», — улыбнулась Аля. Долго ли, коротко ли пробирались люди по узким туннелям, точно неведомо, ведь под землей время течет совсем по-иному. И вот когда их силы вновь были на исходе, раздался тонюсенький писк. «Пинь-пинь, здравствуйте!» Аля увидел у своих ног мышонка. «Какой милый! Как ты здесь оказался? И как тебя зовут?» «Мое имя Пинь, и меня послал за вами Аль!» «Аль? Так значит, он здесь! Он цел и невредим!» «А что с ним станется-то? У нас тут, понимаете ли, целая стратегия!» Приосанился мышонок и многозначительным взглядом обвел лица обступивших его горожан. «Скоро мы прикончим черную тучу! Ура! Да здравствует Аль! Да здравствует Пинь! Да сгинет черная туча!» Радостно загомонили горожане. «Аль сказал, что будет ждать на странозале. Это логово совы Брынзы, где она палит черные костры. Вместе с ним Мохнатый и Юля. Следуйте за мной». «Юля! Наконец-то наша дочка нашлась!» — обрадовались Юлины родители. «С ней все в порядке?» «А что с ней станется-то? Она за Мохнатым, как за каменной стеной. Вот только ждет не дождется, чтобы домой вернуться». «Ай да герой!» — сказал художник. «Ведь пока он разыскивал нас, мог запросто встретиться со злобной совой, и тогда ему наверняка бы не поздоровилось. И откуда в столь маленьком сердце такое большое мужество?» «Для настоящего мужества, — заметил поэт, — неважно, большое у тебя сердце или маленькое. Главное, чтобы это было сердце верное».